Под прямыми лучами июльского солнца, окруженные сверкающим штабом маршалов, принцев крови, адъютантов и министров, сам король с театральным величием горцевал вдоль развернутых легионов, поднося по временам свою белую перчатку к пернатой треуголке с трехцветной кокардой. Обрамленное шелковистыми бакенбардами его одутловатое лицо с неподвижной улыбкой и ярким румянцем приветливо склонялось к человеческим толпам, встречавшим раззолоченных всадников гулкими криками «Да здравствует король!». А пока процессия неторопливо, как герольды в опере, двигалась по главным проездам Парижа, направляясь от площади Мадлен к Бастилии, в одном из угловых домов бульвара Тампль, против самой решетки турецкого сада, в жалкой квартирке на третьем этаже, какой-то смуглый силач с красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, устанавливал на подоконнике перед спущенной шторой непонятный и грузный предмет. То было сильное огнестрельное оружие невиданного типа. На дубовые наклонные подставки особым приспособлением были связаны в один смертоносный узел 24 ружейных ствола, плотно заряженных картечью. Эта небольшая адская машина, способная уместиться в дорожном чемодане, обладала боеспособностью целого взвода стрелков. Канонир этого необычайного орудия с последней точностью наводил дуло на свободное русло мостовой, по которой предстояло проехать королевскому кортежу. Он, очевидно, рассчитывал охватить процессию самым гибельным косым огнем сверху, и с этой целью упорно и напряженно искал математически строгий угол линии прицела. Наконец, он решительно и крепко завинтил свою комнатную батарею и начал сыпать мушкетный порох на полки стволов. Момент приближался. Издалека уже доносился гул войск, подымавших по кварталам раскаты своих приветственных кликов. Приподняв край шторы, человек в красном шарфе уже мог заметить на углу улицы Шарло, вспыхнувшую золотом шитья и орденов, сплошную движущуюся группу военных. Уже можно было явственно различить одиноко грацующего впереди всадника под высокой шляпой с белым плюмажем. Смуглый механик метнулся в заднюю комнату, проверил морской канат, прикрепленный к окну в пустынный дворик, вернулся к своему орудию и решительным жестом опустил в карманы своей куртки кинжал и кастет. Затем он быстро зажег мохнатый фитиль и припал глазами к расщелине своей шторы. «Да здравствует король! Да здравствует Луи Филипп!» — гудело и росло, подкатываясь к завешенному окну, зловеще таившему за зеленой шторой неведомый аппарат смерти. И король, довольный приемом парижского населения, возбужденный своей верховой прогулкой, все радостнее и веселее кивал своим синим ротом, неутомимо расточая с высоты танцующего коня ласковые жесты, взгляды и улыбки. Конная группа королевского штаба приближалась к углу улицы Фоссе-дю-Тампль, когда резкий грохот оглушительной стрельбы внезапно разорвал воздух. С высоты невидимого редута неслась беспорядочная трескотня оружейной пальбы, словно прерываемая гулкими раскатами орудийных взрывов.